«Вчера», – писала одна газета, – «на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками». Этот инцидент вызвал в газетах шум. Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил. Одна газета говорила: «Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразности стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Че, и мы спрашиваем, справедливо ли это? С одной стороны, Кандыбин, с другой, какой-то никому неведомый капитан Че». «Мы уверены, — писала другая газета, — что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли». Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов, ближайший друг писателя, дал клятву в случае несчастного исхода дуэли драться самому с капитаном Че. Ко мне заезжали репортеры. «Скажите, — спросили они, — что побудило вас дать капитану пощечину?» «Да ведь вы читали, — сказал я. Он резко отозвался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой». «Но ведь Айвазовский художник! — изумленно воскликнул репортер. — Все равно. Великие имена должны быть святыней! — строго отвечал я. Сегодня я узнал, что капитан Че позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту. При встрече со Стремглавовым я спросил его: «Что я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?» «Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом это шикарно. Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую начатую им вещь». «А какую вещь я начал?» «Драму «Грани смерти». «Антрепренеры не будут просить ее для постановки?» «Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно». Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье. Взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сидением на куриных котлетках и яйцах. Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим. Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики. В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Британь кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому... совершенно идиотский поступок, я приобрел клочок земли под Нюрнбергом. Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стремглавову и категорически заявил: «Надоело. Хочу, чтобы юбилей». «Какой юбилей?» 25-летний. «Много. Ты всего-то 3 месяца в Петербурге. Хочешь 10-летний?» «Ладно, — сказал я, — хорошо проработанные 10 лет дороже бессмысленно прожитых 25». «Ты рассуждаешь, как Толстой! — восхищенно вскричал Стремглавов. — Даже лучше, потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает. Сегодня справлял 10-летний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности. На торжественном обеде один маститый литератор, не знаю его фамилии, сказал речь: «Вас приветствовали как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты. Я же скажу только 2 слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ. Здравствуй, Кандыбин!» «А здравствуйте!» — приветливо отвечал я, польщенный. «Как вы поживаете?» «Все целовали меня».